О профессии. Однажды это произошло еще в доперестроечные времена, в дни проведения очередного всесоюзного съезда молодых учителей. Мне довелось встретиться с его участниками, молодыми педагогами. В один из вечеров мне предложили на нем выступить. Я с удовольствием принял это приглашение. И вот когда я увидел перед собой лица действительно молодых, 20-22-летних учителей, я вдруг что-то разволновался, кровь прилила к лицу, так что не сразу смог начать разговор. Неожиданно пронзила мысль о том, какую же ответственность вот эти молодые люди берут на себя перед обществом, перед будущим, перед родителями, где они принимают в свои руки маленький кусочек души. Еще оголенный, совершенно незащищенный от жизни, от всей ее сложности, противоречивости, порою грубости и отвратительности. Им, пока еще незнакомым, чужим людям вручают родители самое дорогое, что у них есть. Свои чада. Какая же должна быть рука, принимающая младенца из родительских рук? Какая должна у них быть кристальная душа, отзывчивое сердце? Тогда же подумалось о том, какая это все же прекрасная профессия педагог, и как мы все в долгу перед нашими учителями, как необходимо нам оберегать их самих от всего мелкого, суетного, лишающего душевного покоя, оберегать от грубости, невежества, материальной недостаточности, чтобы всю теплоту души они могли донести детям, не расплеская по пути к школе, не утопили в собственных житейских заботах, о той нужде. А то, что я сам разволновался, это волнение, видимо, передалось слушателям. В зале воцарилась тишина. Чувствовал, что разговор получается, что слова находят отзвук в зале. В этот вечер я и сам многое открыл для себя заново, проникся еще большим уважением к этим молодым людям, сознательно выбравшим эту нелегкую стезю, требующую немалых духовных, физических, нервных затрат. Но они сознательно идут на это, понимая, что все то, что закладывает учитель в своих учеников, никуда не уходит, не исчезает бесследно, не умирает, а переселяется в десятки, сотни юных сердец и продолжает свою жизнь уже в них. Вот на такие мысли навела та встреча. Не случайно же, как говорят, состояние общества определяется положением педагога в нем, тем, как относится государство к учителю, кому оно вручает своих юных граждан. К сожалению, приходится признать, что сегодня, пожалуй, как никогда прежде, положение учителя у нас в стране самое жалкое, унизительное, незащищенное. Это уже отзывается тяжелыми последствиями, а в будущем, если не будет исправлено, может и вовсе обернуться катастрофой. После этих размышлений я с еще большей ответственностью стал подходить и к своей профессии, которая, как мне кажется, сродни профессии учителя. Она тоже уникальная и редкая по своему влиянию на душу человеческую, на формирование личности, и также мало ценится государством. Мы имеем в руках столь же сильное оружие и влияние на сознание человека, как учителя на школьников. И подчас сильнее, потому что мы воздействуем на сознание зрителей системой образов через сопереживание. А если поднимаемся до высоты искусства, то через душевные потрясения. Через такие потрясения можно достигнуть того, что не подвластно бывает логике, убеждениям, самым добрым наставлениям. Так как актер может влиять на человека, редко кто еще может, если, разумеется, он делает это по-настоящему. Если в нем, как мы говорим, сидит Бог, есть искра таланта, потому что когда его нет, то ничего тебя не спасет, и ты никогда не поднимешься к этим высотам. Тема близки нашей профессии, что там и здесь должно быть призвание и талант. Без этого нет учителя, как нет актер. Иначе будем иметь невозрожденные к знаниям, к чистым порывам сердца, а наоборот загубленные души, не состоявшиеся судьбы. Какая могучая профессия в наших руках, особенно остро понимаешь, когда видишь, как устанавливается контакт со зрителями, как они начинают жить жизнью твоего героя, его мыслями, волнениями. Чувствуешь это все своим нутром, нервами, душой, каждой своей живой клеткой. Дыханием моим, сердцебиением, голосом, каждым острием издыбленного в ужас волоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз, зубом искрежещенным в звериной ляск, ёжью кожи, гнева брови сборами, триллионом пор, дословно всеми порами. Вот ж лучше Маяковского действительно не скажешь об обостренном чувстве актера на реакцию зрителей, их дыхание, настроение, внутренний отзыв в душе. Актерская профессия более 2500 лет. Этот возраст говорит не только о древности, но и в равной степени об изначальной необходимости ее для человека, который стал нуждаться в искусстве сразу, как только начал осознавать себя в этом мире. Человек еще ходил у природы на очень коротком поводке, но уже жгла его потребность выразить свои чувства в песне, движении, рисунке, игре, словом, в творчестве. Уже была в нем эта потребность выразить свое отношение к окружающему его миру в художественной и образной форме. В ряду других актерская профессия выглядит по-особому, опять же, пожалуй, кроме профессии учителя. Когда и кому пришло бы в голову налагать запрет на искусство гончара или ткача, пекли хлебороба? Актерская же профессия прошла через многие тернии, знала пору презрения, времена гонений, запрета. Стоит вспомнить хотя бы русских скоморохов. Сколько из них поплатили за свою страсть отнятым языком, прочими увечьями, а то и жизнью? Скоморохи платили дорогую цену, как мы сегодня сказали бы, за смелость говорить правду, выражать мнение народа. И все-таки они говорили и пели, высмеивали, обличали. А зрители, невзирая на суровые запреты, внимали им, отзывались на их наивное, незатейливое, но далеко не безобидное искусство. Актер всегда был глашатаем времени, а его искусство — выражением сути этого времени. Потому-то горьковский спектакль «Дети солнца», поставленный художественным общедоступным театром в 1905 году, смог стать общественно-политическим явлением и накалял обстановку в зрительном зале посильнее политических прокламаций. Потому, казалось бы, очень далекий от революционных идей спектакль этого же театра доктор Штокман Ибсена побуждал молодежь к политическим выступлениям, к открытым демонстрациям студентов в Петербурге во время гастролей там театра еще задолго до революционных событий 5-го года. А сколько таких примеров из истории отечественного и зарубежного театра можно еще привести? И все это его величество актер. Все, что носится в воздухе, от чего закипает кровь в людских сердцах, выражает актерское искусство. Вот поэтому, понимая, какая грандиозная профессия в твоих руках, думаешь, как важно нести людям все лучшее, что в тебе есть, подниматься к вершинам искусства, а не размениваться по мелочам на дела, отвлекающие, уводящие от главного. Об этом нам надо помнить всегда, и в особенности сегодня, когда в суету политических интриг, в борьбу всевозможных групп, объединений, кланов втягиваются популярные артисты, известные писатели, деятели искусств. Расчет здесь прост – использовать их авторитет, популярность для привлечения голосов в избирательных кампаниях, для повышения авторитета партий, политических объединений. К сожалению, некоторые из моих коллег попадают на эту приманку, позволяют себя использовать в этих меркантильных целях, не очень задумываясь о последствиях. Или как можно относиться к известному и любимому многими по прежним фильмам и работам в театре артисту, скатившемуся в своей нетребовательности до скандальных свар в парламенте, до участия в сомнительной кампании в поддержку скомпрометировавшей себя власти, до съемок в пошлой рекламе? Читатели без труда и подсказки назовут имя этого актера. Не скрою, ко мне тоже не раз обращались с подобными предложениями пойти на компромисс со своей совестью или заниматься не своим делом. Но о том, правильно ли я в свое время поступил или нет, сегодня судят мои дети. Насмотревшись по телевидению политических дебатов в парламенте, то взаимных оскорблений, до грызни, до рукоприкладства. Они как-то признались: «Папа, как хорошо, что тебя нет среди них. Это нам было бы стыдно за тебя». Я был твердо убежден в том, что главной трибуной для актера всегда остается театральный подиум. Там он должен выражать свою жизненную позицию, а не в парламенте или где-то еще. Актер должен оставаться актером, художник — художником. Как только он становится функционером, неважно какого уровня, это сразу сказывается на его творчестве. Это смерть для истинного художника. Слова Владимира Маяковского «Я поэт, и тем мог быть интересен» сегодня так же актуальны, как в то время, когда они были произнесены. Мне однажды самому пришлось быть свидетелем того, как уговаривали Олега Борисова, талантливейшего, я в этом убежден, артиста, возглавить Союз театральных деятелей Ленинграда. И хорошо помню его отказ. «Нет, мальчики», — отвечал он, — «не буду. Умру и останусь хорошим актером. А кем вы умрете?» И умер великим артистом, ничем не запятнав себя, не разменявшись на чины, власть и деньги. Сегодня, пожалуй, уж никто не представляет себе актерский труд легким, чередой лишь радостных успехов, потому что публичным стал не только результат его фильма и спектакля, но и сам процесс. Об этом позаботилась, в частности, вездесущая телекамера. Да и мы сами, актеры, не скупимся на раскрытие кухни нашей работы, ее будни. И все же радость конечного результата, радость удачи, далеко не часто и не обязательно, если ты не поддался на соблазны легкого успеха, легких денег, дарит чувство ни с чем не сравнимое. Когда после спектакля к тебе подходит человек из зрительного зала и говорит: «Это про меня, это со мной так было», или признается в том, что спектакль или фильм помог ему выстоять в трудную минуту жизни, уберег от неверного шага, от необдуманного поступка, тогда забываешь все мучения, в которых рождался спектакль, и твой в нем образ, все наши недоотдыхи и недосыпы, перегрузки и волнения. Такие встречи со зрителями необходимы и в больших аудиториях, и за кулисами после спектаклей, и в перерывах между съемками. Каждая такая встреча, каждое письмо зрителя что-то дает актеру, наталкивает на новые, более глубокие осмысления того, что есть наша профессия, какой она должна быть, наталкивает на осмысление собственного опыта работы в театре и в кино, на радио, телевидении, конечно же, опыта великих актеров, с кем посчастливилось общаться в работе, видеть на сцене, встречаться в жизни. А встречи эти незабываемы, неповторимы. Сегодня, часто оглядываясь на свое прошлое, на детство, на увиденное мальчишкой, пережитое в годы войны и в послевоенное время, опираясь на воспоминания, встречи, общения с интереснейшими людьми у нас в стране и за рубежом, прихожу к мысли, что о многом мог бы рассказать. Мысль об этом все более и более крепнет. Так что пытаюсь хоть таким образом частично оправдать свое поступление когда-то на факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Эту книгу я рассматриваю как возможность ответить на многочисленные вопросы и письма зрителей, которые приходят отовсюду, вот уже около полувека. А спрашивают обо всем, о том, как я стал актером и как стать актером. О работе в театре, ролях в кино и на телевидении, о поэзии, о том, что привлекает меня в чтении стихов, что такое вахтанговская школа, еще много-много самых различных, порой очень неожиданных вопросов. Обо всем, что волнует меня и зрителей, что осталось невысказанным в ролях в моей первой книге, о чем не могу не рассказать и постараюсь написать.